Артем. Круизер мчался по загородной трассе, жадно поглощая толстыми покрышками километры до особняка Куприяновых. Стрелка спидометра подбиралась к 200. Но, посмотрев на часы, наемник еще сильнее надавил на газ. Надо было торопиться. — Тебя в ФСБ научили так гонять? — спросила Вера. — ФСБ? А, служба безопасности. Артем понял, что Инга накормила Веру одной из обычных сказок и опять забыла предупредить его об этом. — Да, в ФСБ. Там многому учат. — Знаешь, я сразу поняла, что ты необычный плейбой. Вера легонько провела ладонью по плечу Артема. — Ты настоящий. — А остальные из картона, что ли? — Когда Инга сказала, что ты будешь помогать мне, я сразу поверила, что все закончится хорошо. Вера вздохнула. — Окончательно поверила. Слабо улыбнулась. — Ты внушаешь доверие. — Постараюсь его оправдать. Артем ободряюще коснулся руки Веры и снова сосредоточился на управлении. На такой скорости не следует надолго отвлекаться на спасаемых женщин. «Костя, тебе придется какое-то время не выходить отсюда!» Мальчик удивленно поднял голову. Экономка никогда не позволяла себе входить в его комнату вот так запросто, без стука, и никогда не разговаривала с ним столь категоричным тоном. «А что случилось, Ольга Петровна?» «Я объясню тебе позже», — сухо ответила экономка и провела в комнату маленькую Надю. «Побудьте здесь вдвоем». «А где папа?» Константин Федорович уехал в офис. Не дожидаясь дальнейших вопросов, Ольга Петровна вышла из комнаты и закрыла ее на ключ. Дети удивленно переглянулись. «Что она сказала тебе?» — спросил у сестры мальчик. «Сказала, что обедать мы будем в твоей комнате». Надя забралась на кровать и посмотрела на Костю. «Давай поиграем в твои машинки». «Ключ!» Ольга Петровна положила на ладонь Анны ключ от комнаты Кости-младшего. «Вы умеете пользоваться оружием?» Девушка протянула экономке ПМ. «Нет». «Ничего сложного», — улыбнулась Анна. «Пистолет снят с предохранителя, и в случае необходимости вам остается только нажать на спусковой крючок. Это понятно?» «Да», — кивнула Ольга Петровна. Зрачки экономки были чуть расширены, и это был единственный признак того, что она полностью находится под телепатическим контролем Анны. «Вы должны будете убить любого, кто подойдет к этой двери». «Повторите». «Любого, кто подойдет к этой двери». «Правильно». Девушка потрепала Ольгу Петровну по плечу и направилась на первый этаж. «Кажется, я ничего не забыла. Экономка и охранники под контролем, дети заперты. Вся остальная прислуга отпущена». Кровь Лазаря Гангрела придала девушке массу сил. Она буквально пылала в ее венах, удваивая, а то и утраивая возможности. Никогда раньше Анна не держала под столь плотной опекой такое большое количество людей. Никогда раньше она не была столь уверена в себе. Анна еще не решила, кто убьет Веру. Она сама или кто-нибудь из управляемых ею слуг. Но в том, что соперницу убьют, она была уверена. Как и в том, что Вера появится в особняке с минуты на минуту. Она только что звонила. «Торопитесь, Вера Сергеевна, мы ждем». «Повтори слово в слово, что она сказала», — потребовал Артем. Вера наморщила лоб. «Ольга Петровна сказала так. Ждем с утра, Вера Сергеевна, нас предупредили. А это важно?» «Не знаю», — нахмурился наемник. «А ты говорила, что приедешь за детьми именно сегодня?» «Вроде нет». Вера посмотрела на Артема. «Когда я разговаривала с Маминовым, то просто сказала, что заеду за детьми, но не уточняла, когда. Наверное, Юра и предупредил». «Наверное», — рассеянно согласился наемник. Он остановил джип примерно в 300 метрах от особняка Куприяновых и велел Вере созвониться со слугами. Велел не просто так. За километр от этого места, как раз на границе зоны чувствительности, начала покалывать татуировка на его лопатке. Королевский ястреб на стороже, предупреждая о чьих-то враждебных намерениях. Сейчас ее уколы участились, и одновременно запульсировала метка темного двора, реагируя на фон магической энергии. «Анна в особняке?» Наемник посмотрел в ореховые глаза Веры. «Ты, конечно, не отпустишь меня одного». «Там мои дети, Артем», — твердо ответила женщина. «И я пойду к ним», — она помолчала. «Там опасно?» «Мне кажется, да». Вера плотно сжала губы, глаза вспыхнули. «Тогда я пойду, обязательно». Это было окончательное решение. Артем дотянулся до лежащего на заднем сиденье небольшого рюкзака, покопался в нем и протянул женщине маленький прозрачный шарик. «Сожми его в кулаке, досчитай до 20, а потом скажи: „Включаю морок“». «Включаю морок?» «Да». «И что?» «Это излучатель телепатической энергии», — коротко пояснил наемник. «Когда ты его включишь, он окутает тебя полем, и все люди, которые попадут под его действие, перестанут тебя замечать». «Как это перестанут меня замечать?» «Так и перестанут. Излучатель рассеивает их внимание, и ты будешь абсолютно невидима для них». «Сказки!» Вера посмотрела на шарик, затем снова на Артема. «Это одна из штучек ФСБ?» «Да, это одна из штучек ФСБ». «На самом деле, это был довольно слабый артефакт, заряженный простеньким заклинанием морока и отводящий глаза всем в радиусе 50 метров. Артем прикупил его у Биджара в числе прочего снаряжения для операции. Наемник не предполагал, что встретит Анну в особняке Куприяновых, но предусмотрительно оставил покупки в джипе». «Шапка-невидимка!» Вера вертела в руке шарик. «И я не должна задавать вопросов?» «Ни одного!» «Нарушение периметра! Кто-то открыл калитку!» Славик и Геннадий выскочили из дома, на ходу вытаскивая пистолеты. Анна усмехнулась и сжала кулаки. «Ладно, пусть ее убьет Славик». «Что вы видите?» — поинтересовалась она по рации. «Ничего». Взятый под телепатический контроль человек не эмоционален, поэтому ровный голос Славика не отражал удивления. «Калитка закрыта, посторонних на территории не замечено». «Не может быть!» Анна подбежала к окну. Охранники переминались около закрытых ворот. «Обыщите территорию!» «Хорошо, что у вас асфальтовые дорожки», — заметил Артем. «На гравии или песке были бы видны наши следы». «Невероятно!» Вера изумленно смотрела на бегающих вокруг охранников. «Я не верю своим глазам!» «Ерунда!» Наемник взял женщину за руку и поправил рюкзачок на плече. «Пойдем, поищем твоих детей». Входная дверь особняка плавно открылась. Некоторое время дверь была распахнута, а затем мягко вернулась на место. Задвинулся внутренний засов. «На территории никого нет». «Все в дом», — прошептала в рацию Анна. «Они уже здесь». Она чувствовала колебания воздуха. Она слышала тихое поскрипывание паркета и видела, как сминается ворс ковра. Она ощущала слабый фон энергии. «Кажется, меня пытаются обмануть?» Девушка бросила рацию, провела рукой по волосам и сосредоточилась, пытаясь разобраться в происходящем. «Так вот в чем дело!» Ей удалось упорядочить энергетический фон в холле, понять его структуру, оценить мощность, а главное — увидеть то, что он скрывает. Черноволосая девушка стояла на лестнице и, судя по напряженному лицу, пыталась преодолеть морок. Запертую на засов дверь таранили охранники. Артем быстро, но очень аккуратно, собиравший сложный артефакт, бросил взгляд на Веру. «Ты готова?» «Вполне». Женщина вздохнула, двумя руками подняла полученный от наемника пистолет и прицелилась в ванну. «Почему я не могу убить ее прямо сейчас?» «Это не поможет». «Я не ошиблась. Вы действительно здесь?» Метка темного двора показывала, что наводящее морок поле ослабло. Артем поднял голову и широко улыбнулся. «Здравствуйте, Анна!» Их было двое. Вера, сжимающая в руках пистолет, и Артем, устанавливающий на полу бронзовую конструкцию. На высокой тонкой треноге стоял масляный светильник, густо испещренный затейливыми символами. Артем уже залил в него масло, пустая пластиковая бутылочка валялась на полу, и теперь он мелом рисовал вокруг треножника странные руны. «Приехала за своими щенками?» — холодно осведомилась Анна. «Что ты с ними сделала?» В голосе Веры прозвучал испуг. «Ничего она не сделала», — уверенно произнес Артем, не отрываясь от своего занятия. «Ей нужна ты». Анна зло расхохоталась. «Хотите помериться силами с королевой Луны?» Тяжелую входную дверь особняка пробила несколько пуль. «Идиоты-охранники никак не могут проникнуть в дом. А потому придется действовать самой. Что ж, тем лучше». Упорство Веры вызывало у Анны ярость. Девушка присела на корточки, опустила руки на ступеньки и зарычала, чувствуя, как покрывается шерстью смуглая кожа. Артем впервые наблюдал за превращениями метаморфа и был несколько разочарован. У черных морян это происходило куда эффектнее, да и выглядели они намного внушительнее. Один шипастый хвост чего стоит. А тут ерунда какая, обычная псина. К тому же время не позволяло наслаждаться фокусами метаморфа. Чтобы собачка не наделала много бед, надо было срочно заканчивать строительство артефакта. А вот Вера перенесла зрелище труднее. Она побледнела, губы и руки затряслись, и ствол пистолета заходил ходуном. «Сегодня твой последний день, сучка!» — прорычал ротвейлер. Артему оставалось начертить две руны. «Вера, держись!» Собака прыгнула, оставив на ступенях ворох женской одежды. Ее черное тело вытянулось в струну, и холл заполнил грохот выстрелов. Никогда в жизни Вера не думала, что способна на такое. Никогда, даже глядя на крутых женщин в боевиках, она не ставила себя на их место, даже в мыслях не допуская, что может взять в руки оружие. И вот этот день настал. Несмотря на то, что руки дрожали и ствол пистолета ходил ходуном, Вера сумела сосредоточиться. И уже вторая пуля достигла цели, приближающейся цели, летящей прямо на нее огромной черной собаки. Всего было 6 выстрелов. И Вера радовалась, видя, как ее пули врываются в тело Анны. А потом ротвейлер ударил Веру в грудь. И они покатились по паркету. «Прощайся с жизнью!» Клыкастая морда оборотня была в каких-то миллиметрах от лица женщины. «Я сильная! Я очень сильная!» Вера пыталась добраться до глаз ротвейлера, выцарапать их, вырвать, убить это ненавистное существо, сломавшее всю ее жизнь. «Я очень сильная!» «Молодец! Просто молодец!» Артем с восхищением посмотрел на борющуюся за свою жизнь Веру. Женщина яростно каталась по полу, отчаянно отжимая от себя оскаленную пасть метаморфа. Осталась на месте, хотя далеко не всякий выдержит фокусы оборотней. Стреляла, хотя что такое для Анны какие-то пули, а теперь так мужественно сражается. Просто приятно смотреть. Охранники продолжали палить в дверь. Вокруг тяжелого засова летели щепки, и через минуту парни окажутся в холле. Наемник зажег лампу, аккуратно раздул фитиль, добившись того, чтобы огонек равномерно окрасился в густой синий цвет. Вытащил из рюкзака усмиряющий поводок. Улучил момент и ловко набросил его на шею собаки. «А-а-а!» Вера отшвырнула от себя внезапно ослабевшего ротвейлера и откатилась в сторону. «Артем!» Наемник потуже затянул поводок. «Артем?» Обнаженная Анна стояла на коленях, и ее прекрасные черные глаза были обращены на наемника. «Зачем ты это делаешь, Артем? Ведь мы можем быть вместе. Ты такой сильный. Ты достоин меня?» Она провела рукой по стройным бедрам, коснулась высокой груди. Полные губы разошлись в зовущей улыбке. «Посмотри на меня, Артем! Разве я не хороша для тебя?» Счет шел на секунды. Генетические цепи метаморфа наверняка изменялись так, чтобы компенсировать действие усмиряющего поводка, и через несколько мгновений Анна будет снова готова к бою. «Красивая ты женщина!» — пробормотал Артем. «Но опасная!» Наемник взялся за густые черные волосы и подтащил метаморфа к лампе. «Смотри на огонь!» «Артем!» Он сильно ударил ее по голове. «Смотри на огонь!» «Лампа забвения. Мощнейший артефакт. Единственное средство против метаморфов. Ее уже давно не продавали в магазинах гильдии, и наемник получил лампу от Сантьяги. «Смотри на огонь!» В огромных черных глазах Анны отразилось синее пламя. «Артем, Артем, спасибо!» Вера прижалась к груди наемника, всхлипнула. «Артем, спасибо!» «Все уже позади, все кончилось!» Он крепко обнял дрожавшую женщину, провел рукой по каштановым волосам. «Все закончилось! Больше тебя никто не тронет!» «Артем!» Вера подняла глаза. «Артем, ты спас меня!» Ее соленые от слез губы нашли рот наемника, руки обхватили шею. Пережитое потрясение требовало разрядки, выхода, накопившегося нервного напряжения. «Артем!» Он ответил на ее поцелуй. Почувствовал, что тело женщины задрожало сильнее, чуть ослабил объятия, ласково провел рукой по щеке. Заглянул в ореховые глаза. «Вера!» «Все хорошо, все закончилось». «Инга!» «Не уходи, пожалуйста, не уходи, ну хоть сейчас!» «Я не могу». Дверь распахнулась, и в холл ворвались охранники. Остановились, недоуменно глядя на происходящее. «Вера Сергеевна, а что происходит?» По лестнице медленно спускалась экономка. «А откуда у меня это?» В ее руке был зажат ПМ. А затем они увидели неподвижно сидящую у лампы Анну. Артем помог Вере опуститься в кресло и нежно взъерошил короткие густые волосы. Улыбнулся. «Объясни им хоть что-нибудь». Отошел в сторонку, достал мобильный телефон. «Сантьяго?» Посмотрел на Веру. Женщина опустила голову на грудь, отвернулась. «Так получилось, что я уже выполнил первую часть контракта. Осталось устроить для Масанов шоу в клубе». «Замечательно!» Жизнерадостно отозвался комиссар. «Возвращайтесь в Москву.